Он мрачно оскалился. «А как ты хотел? В состоянии аватара кое-кто Джонинов резал, как траву. Плюс, кто-то слил информацию, будто твои печати позволяют мгновенно перемещаться и вводить людей в режим мудреца. Арачимару», — скривился я, — «по режиму больше некому». Да и то он не до конца был в этом уверен. Гай виновато отвел взгляд в сторону. «После появления ли в бою, не думаю, что секрет остался. Моя ошибка, не стоило вам вообще там появляться. Свиток на биджу мог применить и другой шиноби. Там непростая печать, Гай. Ее надо уметь направлять, и в запасниках всего одна такая уканахи. Меньших версий ее не делал, тренироваться пользователю ни на чем. И знаешь, если тебе будет легче, ты не один такой. Я ведь тоже позволил брату с сестрой участвовать. А к чему оно привело, ты видел. Значит, юный гений Узумаки тоже ошибается?» Хмуро улыбнулся Майта. «Перестань», — поморщился я. «Не ты ли меня только что до дома нес? Так я или ношу, когда он перестарается? А не ты ли, мучитель, заставляешь его работать, пока не упадет? Такова сила юности». Я рассмеялся и, отставив пустой стакан, поднялся, хрустнув пальцами. «Готов к сеансу избиения». 2 минуты спустя, принимая тяжелые удары, я проклинал Шисуи, отправившего меня именно к Гаю. «Почему не к Хатаке?» «А, тот, лентяй, просто оставил команду в покое и читал книжки. 2 в голову, отступить, блокировать предплечьем взмах ноги. И тут же еще один, нанесенный в воздухе, Гай даже не коснулся земли. При этом, я отлетел в сторону, еще сильнее ускоряя поток чакры по телу. Блокировать, увернуться, получить в грудь, отлетев назад, подставить руки, потом опять и еще. Зеленый вихрь не останавливался, плюя на законы физики и инерции. Несмотря на активную трату чакры, все, на что меня хватает, лишь защищаться и изредка пытаться атаковать, если он дает возможность. 10 минут сплошной мясорубки, 5-минутный отдых и продолжение, с каждым раундом увеличивая время отдыха. 2,5 часа заставили потратить весь резерв и немного сверху чисто на рукопашный бой. Тело превратилось в опухший кусок мяса, не способный шевелиться, а довольный Гай, наконец, выдохнул. «Хорошо размялись. Ты потихоньку начинаешь понимать. Мы шиноби. И если ниндзя хочет, чтобы удар без точки опоры имел вес, он будет иметь вес». Я застонал с земли, а изверг участливо дополнил. «На сегодня все. Не забудь, завтра в 10 командная тренировка на полигоне». И довольно насвистывая песенку, прогулочным шагом покинул квартал. А я, вытянув из печати немного энергии, активировал мистическую ладонь, пытаясь привести себя в порядок хоть немного. Убрать перелом ребер, трещины в костях и опухоли. Своей лечебной чакры совсем нет, поэтому практикую медицинскую технику. 1/2 часа спустя я смог дойти до дома и медленно смыть в душе кровь и грязь, а потом поднялся в свою комнату и рухнул на кровать. Нет, тренировки с Гаем полезны, особенно такие, где он заставляет меня выживать на грани всех способностей. Техника растет на глазах, но как же больно. Поморщившись, прикрыл глаза, пытаясь уснуть. Ужин ждать не буду, сегодня наставник совсем жестко отделал. На фоне такой разницы в силе весьма смешно. Я и Джонин. Утром проснулся с единственной мыслью. Хорошо быть Узумаки, уже ничего не болит. Чакра восстановилась, несмотря на то, что пришлось залечивать повреждения. Она у меня быстро восстанавливалась всегда, так как из-за дисбаланса не используется весь объем жизненной и духовной энергии изначально. Завтрак, пару свитков с техниками в карманы, и на полигон, встретив лениво сидящего на поваленном бревне Ли. «Ты чего такой вялый сегодня, а где разминка?» и крики про силу юности. Поприветствовал я товарища, усевшись возле него. «Сегодня бой с учителем, экономлю силы. Он обещал не давать нам поблажек, как будто когда-то давал. Нас он не бьет, как тебя, мы не выживем», — усмехнулся Рок. Я уныло добавил: «А Тентин и вовсе халява. Иди ты, Ясуа», — раздался возмущенный возглас девушки, как раз вышедшей рядом из телепорта, чтобы услышать последнюю фразу. «Пока вы сладко спали, я успела 3 миссии выполнить. С 6 утра на ногах. Извини», — поднял я перед собой руки. «Он вчера меня так отделал, что едва восстановился. Как сражаться будем, друзья?» — выступил голосом разума Ли. «У меня воздушный таран и запечатывающие свитки. Больше ничего нет. Меня поддержала и Такахаши. Водяные пули, и то хочу их сохранить для миссии. Чакры тоже немного». Я вздохнул. «Пора садиться за свитки с техниками всей семьей. Прошедшая битва оставила огромный дефицит в селении и у семьи. Ничего нет. Конечно, В спецхране осталось большинство номерных, но самые ходовые далеко не они, а свитки среднего и нижнего уровня. Надо напрячь Шисуи, пусть выделит людей с огнем и землей. Особенно нужна земля, бой продемонстрировал большую необходимость в этой стихии. Земляные стены, валы и прочее, в основном, защитные техники. Почему у меня молния? Я бы круто стихии прокачал на техниках для продажи. Молнию не сильно берут, ее неудобно использовать в свитках. Опасно для самого покупателя. А еще я не знаю нормальной техники, вроде того копья, которым нас атаковал Кокузу. Самый лучший специалист по молнии, Какаши, тоже не знает. Говорит, работай с формой. Сам он использует электричество в ближнем бою, как, в общем, и я. Непорядок. Тем временем Ли прервал мои безрадостные размышления. Тогда, как обычно, мы с Ясуа на коротке, а ты на подстраховке и финальной атаке, угу, подтвердила Тентин. Как раз на тропинке показался неспешно шагающий Гай и, увидев, что все в сборе, Белозуба жизнерадостно улыбнулся. «Привет, команда! Не грустите, сегодня по простому варианту, без свитков и врат!» Я прищурился, и руки сложили серию ручных знаков, а часть резерва перешла в рукотворное электричество, обвивая мои предплечья. Такое я поддерживать в бою уже способен. Ли снял и отбросил в сторону очки, демонстрируя режим мудреца, и задорно воскликнул: «Вперед, команда, покажем старику!» И мы атаковали. Гай блокировал ногу Ли, одновременно уходя от моего кулака. Контратаковал, поморщившись, когда его рука коснулась объятого электричеством предплечья. Больно, наверное, когда бьет током при одном касании. Главную роль в нападении нес Рок, пользуясь мощью, дарованной Синчикрой. А я помогал, вынуждая наставника уходить в оборону. Каждый его удар, который приходил в мой блок, сильно бил его электричеством, и вопрос времени, когда молния добьет до нервов и выведет Джонина из строя. Однако что-то момент все не наступал, зеленый вихрь не останавливался. А когда, выбрав хороший момент, появилась Тентин, обрушив на него взмах заряженного ветром вакидзаси, Майта на секунду ускорился сильнее, и его пятка с дикой силой снесла меня вместе с моим блоком, отшвырнув на десяток метров. Я поднялся, зло оскалившись, попутно залечивая трещины в костях. Да что Гай за монстр такой, давно должен вырубиться. Столько молнии в него влил. Бесполезная стихия. Мерцание, ощущая, как чакра облекает тело, убирая вес, подготавливая еще и изменение размера тела. Давно знакомая техника, но я остановился, не доведя ее до конца от пришедшей в голову идеи. Посмотрел на правое предплечье, окутанное потрескивающим электричеством. Работай с формой чакры, да, как говорит Наруто. Мы ниндзя, обман наше оружие. И если и есть техника, которая у меня тренирована на уровне запечатывания, то это мерцание. Покров с руки исчез, свернувшись в сферу. Трансформация окружающего воздуха, заключая ее в кокон, оболочка не продержится долго, но и не нужно. Выплеск чакры, отправляя ее в цель. Все как при мерцании, только двигаю я не себя, а невесомый снаряд. Хлопок, и мою с Майта руку соединяет росчерк света. Запахло горелым мясом, и учитель отлетел назад, недоуменно смотря на горелую рану на груди, развороченные сгоревшие грудные мышцы, под которыми виднелись почерневшие ребра. Стоп! Разорвал воздух мой крик, и я бросился к Майта, активируя мистическую ладонь по пути. Проведя техникой над раной, сглотнул. Ребра, да я ему половину легких сжег, и достал до сердца. Какая тут мистическая ладонь. Я приложил руку к его груди и сосредоточился на желании исцелить, отдать силу, вливая в лежащее тело свою чакру. Много. Застучало уже остановившееся сердце, восстановилось легкое и сожженное мясо. Я покачнулся, отменяя передачу чакры, и с трудом активировал ладонь, помогая регенерации, механически соединяя техникой ткани и органы. Страшно, я ведь его чуть не убил. Точнее, рана смертельна, но вылечить получится. Долбаная молния. Несколько минут, и на месте месива осталась лишь свежая, прозрачная, тонкая кожа. А Гай, который умудрился даже сознание не терять, наконец, пошевелился, с интересом смотря, как регенерирует тело. И первое сказанное этим психом было: «Повторить технику сможешь?» Глава 21. Сложить печати, формируя чакру молнии, сжать ее в шар, который медленно уплыл в руки сидящего рядом клона, впитать энергию из личной печати, положить руку на свиток, зная, что клон подготавливает трансформацию и импульс, запечатывание. Довольно выдохнув, Убрать свиток в тубус. Отлично. Наконец-то я получил атакующую технику молнии, которую покупают. И неплохо берут. Она недорогая, а пробивная мощь и скорость шикарные. Если попал, считай, врага можно списывать. Дальность там почти сотня метров и летит около 5 километров в секунду. Отличная штука, которой горжусь. Да я телепортом так не гордился. Таких свитков уже больше сотни сделал, радуясь, что теперь могу не просто сливать чакру на тренировках, а приносить пользу. Попутно развиваясь, конечно, мастерство в молнии хорошо скакнуло, на чужой-то чакре, которую теперь не стыдно тратить. Если пропускаешь сквозь себя в сутки несколько резервов уровня Каге, то и неудивительно, когда есть прогресс. На радостях я себя чуть инвалидом за месяц не сделал. В один момент жжение в каналах чакры не прошло ни за одну ночь, ни за две. Тогда удачно привалило клиентов, девятихвостый хорошо энергией поделился, свитков заготовлено много. И я за сутки прокачал какое-то неприличное количество силы сквозь себя. Никакое тело Узумаки с нашим перекосом в жизненную энергию не спасло. Мама долго ругалась, запретив мне на 3 дня вообще чакру использовать, а потом на неделю любую затратную технику, клонов в первую очередь. Сидел, заготавливал свитки, помогал Наруто с его новой печатью. Жадность обуяла брата, а, точнее, его вместе с девятихвостым, или, правильнее сказать, Курамой. Они хотят все возможное. Хранение природной энергии, вещей, отдельно синчакры, обычной чакры, телепорт, затраты, сложность, да наплевать им. А с учетом того, сколько дополнительной чакры появилось в семье благодаря сотрудничающему Лису, мне нечего возразить. Хочет Наруто, чтобы 10 клонов ежедневно сидели над его печатью? Не вопрос. Да и нам тоже интересно, получится или нет. Конструкторское бюро Узумаки и компания, в виде армии клонов, намекает, что получится. Я всего пару дней как поправился, а блондин уже намекает, что пора помогать. Поможем, почему нет? Хмыкнув, я встал, протянув руку клону. Контакт, передача чакры с его стороны, и он развеивается, оседая в памяти пакетом воспоминаний. Шаг вперед в темноту. Квадрат между 9, 13 и 30 метками. Сдвиг фокуса печати, и темнота сменилась видом на собственную кровать. Офигенно. Я столько тянул, пока мама не заставила поставить печать. Такая же стоит у Гая и Джираи, снизив нагрузку с Карин. И у матери, само собой. Хватит надеяться на чудеса и защиту деревни. Убийцы могут настичь нас и здесь, несмотря на как бы наступивший мир. Песок выплатил контрибуции. Небольшие, но так и войны на их территории не было. Такая победа вызвала недовольство среди части шиноби, призывающих ответить за нападение полной мерой, снести Суну окончательно. Но победа, есть победа. Пусть и такая, заставляющая часть ястребов недовольно роптать. Ведь как же, удобный случай, наконец, решить проблему. Впрочем, даже самые отмороженные не готовы сразиться со всеми остальными странами разом. И под такое дело Шисуи протащил увеличение срока обучения в Академии на 3 года. Теперь обязательными техниками становится телесное мерцание, передача чакры и мистическая ладонь вместе с 2-годичным курсом анатомии и устройства системы чакраканалов. Обязательная стихийная предрасположенность, хорошее владение одной оборонительной и одной атакующей техникой, а еще расширенный курс запечатывания, само собой. Кроме непосредственно боевой мощи выпускников, увеличение учебной программы предназначено для выборки наиболее одаренных в конкретных областях и дальнейшего их обучения уже у профильных наставников. Курс Наруто последний, кто учился по старой программе и выпустился в 12. Систему, разумеется, придется на ходу дорабатывать, не говоря уже о том, что теперь 3 года не будет выпуска генинов, что снизит экономическую и боевую мощь селения. Но Шисуи пошел на такое в надежде, будто у нас будет 3 года мира. Хотя еще больше он надеется на мою семью, что мы сможем поднять силу тех шиноби, служащих сейчас, до уровня, компенсирующего количества. Оправданно, на мой взгляд, один режим мудреца, еще не достигнутый, поднимает Майта на уровень Каге без всяких «но». На подходе установка печати еще у некоторых шиноби, когда режиму обучится Наруто и мама. Тут ограничением выступает количество природной энергии, обучающимся нужны доноры. Система сдержек и противовесов, держащая мир среди элементальных стран, опасно потрескивает. Не все селения имеют ресурсы и специалистов расширить обучение. Но кто знает, чему они начнут учить своих шиноби. Как мы поступим, если у камня появится десяток пользователей стихии пыли, а она, на секундочку, полностью дезинтегрирует цель. А еще Цучикаге умеет летать. Облачникам не так везет. Насколько тяжело получить покров, я знаю на своей многострадальной шкуре. Однако, кто знает, какую технику способны придумать опытные пользователи молнии, собравшись вместе и должным образом мотивированные. Посмотрим. Я перекусил и дошел до своего места под дубом, где расположился, впитывая природную энергию. Чуть больше месяца не трогал, и навык немного ушел. Пришлось мистическую ладонь подключать. От медленного и медитативного наполнения печати меня отвлекло появление Наруто. Аники, помоги с суперкрутым убежищем Биджу. Приоткрыв один глаз, скептически уставился на братца. Название лучше не нашел, мы стараемся. Курама предлагает цитадель порядка. Уже лучше. Так не круто. Должно быть крышесносно и великолепно. Подсоблю, а ты с твоей армией помогаешь с очередными крыльями. Идет, он поскушнел, но, в итоге, кивнул. А я, демонстративно вздохнув, поднялся, проворчав. Показывай, что там у тебя. Оказалось, не очень. У Наруто возникли проблемы с разверткой третьего слоя пространства. Ну или с модулем запечатывания чужих техник, если угодно. По его хотелкам, контур нужно связать с основным, но при этом замораживать время для украденной техники. Задача, блондин хочет, чтобы девятихвостый вытягивал чакру из запечатанных вражеских техник. Однако прямое сопряжение конструктов конфликтует с остановкой времени, так как привязывает замороженную печать к объекту, в котором время, как концепция, существует. Можно поиграть с самим свойством пространства печати, чтобы оно переваривало попавшую внутрь чакру, но Наруто желает иметь возможности высвобождать ее во врагов. Хотя, если добавить смежное им обоим пространство с заданными свойствами, то получится интересно. Груда бумаги на полу нашего рабочего зала росла, складываясь в систему, карандаш выписывал кандзи. Еще одна печать, хмыкнул работающий рядом Наруто, изредка заглядывающий мне через плечо. Аники, не узнаю тебя, ты всегда стараешься сделать проще. И кстати, Курама просит связаться с ним, он не очень понимает, как это будет действовать. Я молча притянул руку, впитывая преданную блондином чакру лиса. Короткий момент, пока она дошла до головы, побороть инстинктивное сопротивление на вмешательство. И в сознании раздался гулкий голос девятихвостого. Как ей управлять? Импульсами. Отправил чакру с волевым посылом, а уже печать сжимает ее в другой поток времени и пересылает в основной контур. Я могу добавить тебе объем сопряженной печати, если понадобится переварить, к примеру, биджудаму. Но лучше подключим возможность расширения, иначе энергии она начнет жрать столько, что и тебе плохо станет. Я сильнейший биджу. Молча вывел короткое уравнение на бумаге, уведомив. Тут ха, объем чакры Наруто. А т, время в секундах. Пару мгновений Курама осмыслял написанное, а потом пошел на попятную. Хорэроша, человечишка. А еще, если ты предашь Наруто, мы разорвем тебя на куски, которые будут питать печати, продолжая уравнение, между делом, предупредил я Биджу. Угрожаешь? Мне, загрохотал в сознании гневный рык, и получил равнодушный ответ. Обещаю, на всякий случай, и я этого не хочу, вместе вы сильнее, чем любая печать. Короткий миг тишины и резкий отклик. Я тебя услышал, Узумаки. Чуть кивнув, я, как будто ничего не случилось, продолжил объяснять мысль. Так вот, если действовать импульсами, печать справится. Наверное, еще нужен контур на основе, позволяющий ее сильнее масштабировать по размеру. Больше мы к этой теме не возвращались. Девятихвостый опасен, но остановить его мы сможем, как и выполнить обещание, о чем он знает не хуже нас. И срок до ночи мы провели с Наруто в новой пристройке к дому, прервавшись лишь на ужин. Под возню с печатями пришлось построить отдельное строение, размером больше всего дома. Один единственный зал с огромными окнами и кучей ламп, да небольшая котельная за стенкой. Под наши печати нужно много места, а постоянно мониторить погоду надоело. Пришлось построить. Печать Наруто с каждым днем двигалась к завершению. Пусть от использования теневого клонирования болела голова у всей семьи, но монстр от искусства печатей подходил к финалу. Чудовищный конструкт из 15 связанных печатей, не считая сотни маячковых для крыльев. Это шедевр или безобразный кадавр? Семья к единому мнению не пришла. Карин считает кадавром, мама шедевром. Я, шедевром среди монстров. и пусть все многократно продублировано и проверено, но запускать ее страшно. Мы копили силу, рисовали печати на случай непредвиденных обстоятельств, но, все же, оттягивать было нельзя. 3 месяца труда толпой клонов всей семьи, бесконечные собственные посиделки над бумагой. Получится или нет, в итоге не узнаешь, пока не попробуешь. В день ритуала, когда вся семья отправилась подготавливать площадку на краю страны огня, я решил подтянуть к этому делу еще кое-кого. Забрав лист с одной нехорошей печатью из семейного хранилища, закрыл его и переместился к воротам тюрьмы. Поздоровался с шиноби на входе, прошел проверку личности, и давящие бетонные коридоры привели меня в знакомую допросную к тому самому столу и двум стульям. Присев, стал ждать, пока на пороге не появился Нагата. Он изменился, поправился, распрямился, потихоньку тренируется. Уже не похож на узника концлагеря, набрав килограммов 20 мяса. Обычный, поджарый, скорее даже худой мужчина, как и большинство шиноби. Но это не самое главное. Изменились его глаза. Ушла харизма, фанатичная вера, оставив вместо себя пустоту. Не то чтобы в этом виноваты наши ежедневные беседы, больше общая тюремная обстановка да письма от его подруги Конан, потихоньку восстанавливающей деревню дождя. Женщина как-то быстро переключилась на бытовые проблемы, руководство селением, поиск ресурсов для выживания. Она готова заплатить за его передачу обратно к ним, но решение еще не принято. Она надломила Нагата то, что даже самый дорогой ему человек, судя по всему, никогда не верил в их идею по-настоящему. Едва у Конан появилось время задуматься, перестать выполнять чужие приказы, как идея всех осчастливить через боль перестала ей казаться заманчивой. Ну и то, что Акацуки потерпели сокрушительное поражение в бою. Глаза бога не помогли. Усевшись напротив, мужчина молча смотрел в столешницу, погруженный в свои мысли. Вздохнув, я поинтересовался. «Хочешь выйти отсюда, Нагата? Зачем? Конан справляется, а без Риннигана я ей больше не лидер. Разве ты перестал быть ее другом?» Он тускло возразил. «Я проиграл. То, ради чего мы работали 20 лет, больше ничего не стоит. Ради моей идеи она отдала всю юность и пролила много ненужной крови. Поверь, она все припомнит». Я хмыкнул. «Если перевести с пафосного, то мужик просто боится ответственности и хочет оттянуть момент встречи. С учетом того, что он реально виноват, не могу сказать, что не понимаю его». Достав листок с печатью, объяснил. «Клеймо встраивается в систему чакры. Настроено на мою семью. Срок действия – 2 месяца. Да ты и сам сможешь сломать рано или поздно. Джирая вас учил, вроде. Если примешь, сможешь покинуть тюрьму. Зачем это тебе?» Безразлично поднял он бровь. «Хочу кое-что продемонстрировать. Ты все-таки Узумаки, должен увидеть силу своего клана». И, почесав в затылке, я отвел взгляд в сторону, добавив: «Или как контур развалится, если мы где-то ошиблись». Он задумчиво посмотрел на печать, на стены вокруг и равнодушно согласился. «Ставь». Подхватив лист, я поднялся и приложил его к плечу шиноби. Прикрыл глаза, и бумага разлетелась пеплом, оставив вместо себя горящий красным треугольник с крестом в центре. Он медленно тускнел, сигнализируя об интеграции печати в пользователя. Минута, и я удовлетворенно кивнул. «Сиди здесь, мне нужно заполнить бумаги». И хотя у меня есть санкция Хокаге, я еще полчаса занимался бюрократией. Шрам лицей Марина явно был рад свалить на меня ответственность за Нагата. Ведь, по большому счету, заключенный легко может устроить бучу. Его держит лишь недостаток чакры и боязнь возмездия. Причем даже не ему лично, а всему дождю и Конан. И кому такое под своей опекой надо? Спустя час мы стояли перед воротами тюрьмы, и пленник, прикрыв глаза, подставил бледное лицо под лучи солнца, замерев почти на минуту. Я его не тревожил. Тюремные подземелья, где он провел несколько месяцев, не самое приятное место. Дав ему насладиться относительной свободой, положил руку на плечо, и мы оказались в темноте. Ориентирование, смена вектора, частичное открытие печати, повторное ориентирование. И мы шагнули на каменистое плато, по которому сегодня размотаны огромные рулоны печатей, оставляя посредине место со скалой в центре и небольшое горное озерцо с одиноким деревцем возле него. Тут все готово. В последний раз осматривала печати активированным Риннеганом мама, у которой за плечом тенью маячил Итачи. После пересадки глаз осуществляется постоянная охрана. Он, Хиаши и Какаши сменяют друг друга. Иногда, если заняты, то и Майта Гай, Джирая, Шисуи, Третий – Гай, Хиаши и Хината, Какаши, Ли Стентин. Посмотреть собралось довольно много людей. Как-никак, планируется полное высвобождение Курамы. Нагата вызвал небольшое любопытство и косые взгляды, причем больше на меня, чем на него. Ну да, я хочу его переманить. Родня же, что тут такого? Аники, я готов начинать. Наруто волнуется, приплясывая на месте. Это ведь его идея, как и основной объем трудов. Проверять тут уже нечего. Я оглянулся на мать, и она медленно опустила веки. Стартуй, брат. Выдохнув, блондин мерцанием перенесся в сторону, усевшись, скрестив ноги посреди разложенной вокруг печати. Сложил ручную печать концентрации и громко выкрикнул. Первая стадия. Печать вокруг него вспыхнула светом, и, вторя ей, замерцала спираль на его животе. Внешний конструкт встраивается в печати на теле, обеспечивая отдельный совместный контур с ними, попутно оставляя заплатки, на которые потом ляжет новая печать. И, самое главное, высвобождение леса полностью минует его чакра-систему. Надеюсь, подействует, контур, моя разработка, и проверить на практике не выходило. Наруто продолжал сидеть камнем уже 10 минут, заставив меня нахмуриться. Там столько чакры в контурах закачано, долго возится. Так не должно быть. Тем временем, братец открыл глаза и, найдя меня глазами, выкрикнул. «Аники, объясни им все, не могу дальше тормозить процесс». Сменил ручную печать, и внезапно возле него возникли две фигуры, вызвав удивленный вздох собравшихся. Узнать четвертого в его форменном плаще и красноволосую девушку не составило труда. Как? Они оставили своих клонов в печати? Зачем? Впрочем, разберемся потом. Сейчас главное, чтобы они не вмешивались. Перемещение крыльями, и я оказался около прибывших, коротко поклонившись. Кушина-сан, Минато-сан, пожалуйста, не мешайте, мы все объясним. Он рушит печать, выкрикнул Минато, оглядываясь вокруг. Это часть плана. Прошу, не мешайте. Ты Узумаки, как и они, Даттибаны. Я широко улыбнулся. Не мог же он остаться один? Прошу, не мешайте, это печать, его экзамен. Кушина осмотрелась, внимательно смотря на символы, и кивнула, после чего вместе с мужем пошла за мной, осторожно обходя символы. Что за печать? Поинтересовалась она с любопытством. Не узнаю. Вроде наша, но половина вообще не знакома. Совершенно непонятно для чего она. Минато же споткнулся, когда мы подошли ближе и он увидел Ринниган. Тем не менее, он поклонился третьему, поздоровался с Джирой и остальными знакомыми, и лишь тогда бросил. Пятым стал Учиха. Хорошо. Кушина подошла к матери, изредка оглядываясь на Наруто. Остановившись, она прищурилась и неожиданно низко поклонилась. Спасибо, что заботилась о Наруто. Мама хмыкнула. Какая разница двое или трое Узумаки, когда хаос наступает, если их больше одного? Кушина рассмеялась и протянула вперед кулачок, об который Юмика уверенно ударила своим. Так, все же, объясните происходящее. Нас пробудила печать, когда начало разрушаться, на это и была настроена. А потом Наруто быстро сказал. Очень-очень нас рад видеть, но сейчас совсем нет времени. Поместил в клонов и отправил наружу. Перезапечатывание, степенно ответил третий и с иронией дополнил. Юным Узумаки не нравится твоя печать для Биджу, Минато. Хотят сделать лучше. Я бы посмотрел на их работу в тех условиях, с некоторой обидой пробормотал четвертый. У нас появился вариант сделать иначе. Почему нет? Развел руками я. Зачем такой конструкт? Перебил обмен уколами Кушина. Не понимаю назначения. Великая печать божественных крыльев пустоты. Круто. Название Наруто дал? Спросил Минато. Ему в поясницу прилетел локоть, и Кушина проворчала. Надеюсь, имя придумал не мой сын? Увы, Кушинатян, с грустью протянула мама. Весь в отца. Воскликнул Минато, вскинув кулак. Его жена лишь скривилась в притворном раздражении, но переспросила. Так ответьте, что печать делает? Я развел руками и скромно заявил. Все, наш разговор прервала дрожь воздуха, и всю область, где сидел блондин, заволокло белым дымом. Он почти сразу рассеялся, оставив нашему взору громаду девятихвостого. Лист цельный, внимательно смотря на него, уточнил четвертый. Я же запечатал половину в желудке шинигами, и пришлось его оттуда доставать, чтобы он сотрудничал, поморщился я. Кушина нахмурилась. Но ведь для этого нужны жертвы, и они принесены. Узумаки резко замолчала и оглядела меня уже совсем иначе, уделив отдельное внимание шраму в виде спирали на щеке. Вздрогнула, а на мою вопросительно поднятую бровь тяжело выдохнула. Похожий шрам был на плече у моего деда. Только не говорите, словно кто-то опять выпустил в мир аватара. Нас же за это уничтожили. Хватит. Деревню требовалось защищать. Ясуа справился, встал на мою сторону третий. Кушина сжала губы в тонкую линию. Она явно не очень согласна с такими методами и, особенно, тем, что может за этим последовать. Благо, Наруто нас отвлек, громко крикнув. Вторая стадия. Засветился самый большой рулон печати, и через секунду, с громким хлопком и ударившим ветром, сложивший лапами ручную печать девятихвостый исчез вместе с 5 метрами скального основания вглубь, а также скалой и озером. Разложенные на земле печати защищены от поднявшегося ветра, да и вокруг нас на секунду замерцал барьер. Наруто дрожащими руками достал флягу, сделал глоток, а потом потянулся к свитку, чтобы восполнить резерв. Едва буря стихии улеглась, на месте осталась идеально ровная каверна в скале размером в 4 футбольных поля. Печать неправильная, раздраженно воскликнул Минато. Биджу запечатывают не так, что вы творите, Наруто. Вторила ему жена, порываясь броситься к блондину. Ответила им Карин. Не переживайте, все штатно, кроме вашего появления. Ждем подключения остальных контуров. Наруто сложил ручную печать, и от него разбежались 1,5 десятка клонов, каждый к своему свитку. Пару минут отдыха, и печати стали разгораться и исчезать одна за одной, а на лицах Кушина и Минато появилась гордость за сына. Пусть сама печать не очень понятна, но уровень привлеченных сил и уровень необходимого контроля они могут оценить. Шису их мыкнул. Получит протектор. Смешно и глупо после такого сдавать экзамены на замену и маскировку. Мама ожгла его гневным взглядом, и когда Кушина удивленно на нее посмотрела, уведомила читу Намикозе. Война на носу. В прошлую битву мне принесли сына с чужой рукой в груди и разорванную пополам дочь. Мы все в книгах Бинго с огромной наградой. Минато, задумчиво наблюдая, как исчезают контуры печати, грустно улыбнулся. Кажется, понимаю, за что. Наруто закончил, вскинув руку с поднятым большим пальцем, и просто счастливо засмеялся, наблюдая, как к нему бежит мама, точнее, 2 мамы, и родной отец. Рад за него. Не знаю, насколько хватит клонов родителей, но для него встретиться с ними – это титанический подарок. Стоящий рядом Шисуи поманил меня пальцем и, когда я подошел, оповестил. Не хотел портить вам настроение перед запечатыванием, Ясуа, в таких техниках оно важно. Сообщаю, через 2 недели у нас встреча 5 Каге. Думаю, на ней будет обсуждаться Суна и Дождь. Но основное не это, конечно. Он сжал зубы, огляделся на третьего, Джираю, и со вздохом закончил. Будет обсуждаться судьба Узумаки. Вы стали силой, которой, по мнению остальных, не должна обладать отдельная деревня. Прости. Глава 22. Страна железа, в которой назначено собрание Каге, встретила нас снегом и морозом. Начало марта на дворе, а тут север. Я прикрыл красные от полопавшихся капилляров глаза, следуя по дороге за Шисуи и Джираи в сторону высокой башни, где должна пройти встреча. Мы прибыли в точно обозначенное время, а не заранее, как другие. Техника перемещения позволяет. Скорее бы все закончилось, хоть как-нибудь. Уж очень вымотался за прошедшие 2 недели. Шисуи просил дать все, что может семья, пока не отправились на переговоры. И мы смогли. 2 десятка печатей для Синчикры. 3 крыльев. 10 стихийных, уровня той самой 50-й, и 4 подобных, который я убрал Однохвостого. Еще я сделал 2 десятка свитков своих молний. Конаха щедро расходовал энергию. Все шиноби, в том числе и ученики Академии, делились силой. Болели чакраканалы, а в голове висел туман безразличия и отупения от усталости. Клоны, выступившие усилением семьи, помогли выполнить, казалось, невозможное, утомить в крае Узумаки. Переговорам предшествовала дипломатическая работа, которая, судя по усмешкам Джираи, оказалась довольно успешна. Учиха по этому поводу только сказал: «Увидишь». Вообще, главная задача Конохи на встрече – оттянуть начало войны. Как и у всех остальных, именно поэтому она и организована. Если бы облако и камень считали, будто готовы к нападению, оно последовало бы незамедлительно. Мы готовы лучше, за нами первый удар, и они это прекрасно понимают. Собственно, отток жителей и шиноби из скрытых деревень уже начался, и у них, и у нас. Это стандартная процедура, Биджудама известна очень давно, наши свитки тут не стали откровением, просто порог применения у них ниже, чем отправлять отряд с ценным джинчурики в центр вражеской земли. Уничтожить деревни мы сможем, но глобально их разрушение ничего не решит, лишь поднимет эскалацию конфликта на новый уровень. Убийство гражданских, женщин, детей и учеников Академии приведет исключительно к ожесточению. Люди, которые пришли на войну мстить, никого щадить не будут. Дайме неприятно удивиться, когда начнут гореть города страны огня, чего обычно в войнах шиноби стараются избегать, как-никак кормовая база, за которую и сражаются. Но все возможно, когда первое, что сделали враги, это уничтожили твой дом, жену и детей. В сражении мы сильнее очень условно, ведь Коноха пострадала от Девятихвостого. После прошлой войны и так ослабленные вышли, а тут еще и буйство. Причем по вине собственных же учих, что обиднее всего. Коноха все равно оставалась самой сильной, но недостаточно, чтобы сражаться против нескольких деревень разом и без союзников. Наши печати ситуацию исправили, что весьма напрягло остальных. Однако неизбежная война все равно не будет легкой. И как бы ни кичились своей силой отдельные джонины, в сражении необходимо количество, слишком велик возможный фронт. Не посадишь Майтагая охранять каждый мост и водокачку. И именно количество необходимо вывести на новый уровень. Простой чунин, которому где-то в новозажопе противостоит такой же чунин врага, должен оказаться сильнее. Через полгода у деревни появится куча пользователей Синчикры. Печать для хранения природной энергии Джирая и Тентин способны повторить. С крыльями сложнее, но их можно взять у нас, да и есть вариант сделать печать без такой продвинутой системы ориентации, даже так она будет весьма полезна. Шисуи хочет получить год мира, в идеале, три, и сторговать сверху еще что-нибудь. Размен идет на безопасность моей семьи, но благодаря крыльям нас сложно уничтожить и где-то запереть. В общем-то, все упирается в то, что именно союзу Узумаки и Коноха дадут за то, что мы покинем селение. Коноха нужна не элита, ее хватает, а время на усиление основной массы бойцов. Учиха мечтает через год иметь сотню шиноби с режимом мудреца. Это, наверное, перебор, но кто знает. Главное, такое кардинально изменит бои на местах, уменьшив итоговую смертность в разы. Это лучше, чем сейчас бросать в бой генинов, едва освоивших стихийные преобразования. Самое смешное, что в войне Узумаки будут союзниками Коноха. И мне интересно, на что по факту окажутся готовы пойти Каге, чтобы купить время. С такими мыслями я шагал за учихой, пока улица, на которой выстроился почетный караул из самураев, не сменилась коридором. Показались двери, и воин на входе оповестил. Пятый Хокаге Шисуи учиха с сопровождением. Моим глазам открылся стол в виде подковы, пред которым стоял еще один с генералом Мифуне, лидером самураев. Шисуи кинул взгляд на меня и кивнул на пространство за единственным свободным креслом, на которое он и уселся, положив шляпу перед собой. Мифуне громко объявил: «Мы собрались здесь, на встрече пяти Каге, по инициативе третьего Цучикаге Аноки, разобраться с последствиями войны Суны с Коноха-Гакури и прочими текущими проблемами. Слово предоставляется Цучикаге, как инициатору собрания». Мелкий старик придавил собравшихся тяжелым взором, прежде чем начать. Война с песком – это внутреннее дело Коноха и Суны. Но зачем лист напал на деревню дождя? Вам не нравится, что такие удобные наемники для грязных дел, как Акацуки, исчезли? Едко осведомился Шисуи, после чего перешел к сути. Напали за осуществление военных действий против листа в союзе с песком. Или кто-то будет говорить, словно такого не происходило. Может, пятый Казекаге? Головы повернулись к укутанному в плащ Каге Сосари, но тот равнодушно повел плечами. Нападение произошло. В союзе присутствовал еще и звук почти в полном составе. Мы проиграли. Вопрос между песком и листом решен в обоюдном порядке. Переходите уже к главной теме, Каге. Смотреть на неестественное кукольное лицо Сосари было неприятно, да и на старуху за его креслом тоже не очень. А вот на пятую Мизукаге, красноволосую и зеленоглазую женщину в легкомысленном наряде, наоборот, Узумаки, припечатал Рейкаге, здоровенный мужик. Он, вроде, негр или мулат, но при этом блондин. Плевать на внешность, меня больше волнует, как он старается не показывать правую руку, положив на стол левую в желтом массивном наруче. Как не скрывай чакру, но я узнаю ее из тысячи, особенно когда его правая рука торчала у меня из груди. Очень зудело что-нибудь по этому поводу сказать, но не хотелось нарушать протокол. Впрочем, Шисуи не оплошал. Как рука, не болит к перемене погоды? Нам стоит считать, будто произошло нападение двух великих деревень. Лицо здоровяка перекосило гримасой ярости, До хруста сжался кулак размером с мою голову. Если бы это было нападение деревни, вы бы все сдохли. У тебя еще есть целых две ноги и рука. Непорядок. По телу Рейкаге заструилось электричество, и он привстал на своем месте. Активировался Шаринган Учихи, и я положил ему на плечо руку, готовый к телепортации. Но вмешалась Мизукаге. Успокойся, эй. Ты попробовал, не получилось. Узумаки сложно убить. Тут нет ущерба твоей чести и репутации. Он пацан, прорычал Рейкаге. Я видел его способности в бою, как и ты. Возраст не имеет значения. Все так же безразлично поддержал женщину Сосари. Взбешенный глава облака недоверчиво оглядел собравшихся, но, поняв, что они искренни, выдохнул и сел обратно. Интересно, здоровяк правда так плохо владеет собой или притворяется? Узумаки нарушают баланс между деревнями. Тем временем проскрипел Цучикаге. Сколько там продержался однохвостый? 5 минут. Такого быть не должно. Клан требуется убрать из листа, сплюнул слова Рейкаге. Вам не нравится Узумаки? Презрительно подняв уголок рта, Шисуи поправил рукав форменного плаща Хокаге. И кто следующий вас не устроит? Хьюга, Сарутоби, Учиха. Может, нам тогда всей деревней повеситься, чтобы не мешать вашим интересам? Немного ли вы на себя берете? Столько, сколько можем взять, Учиха-кун, проскрипел Анаки. Могли бы, этой встречи бы не случилось, старик. Давайте, объявляйте мобилизацию, ведите мясо на убой. Земли хватит на всех, по 2 метра на каждого. Мужчины, перестаньте. Мы пришли сюда договариваться, а не обмениваться угрозами, вмешалась Мизукаге. Туман готов обещать Узумаки, что их водоворот останется нейтральным. Печати хочешь купить? Фыркнул Анаки. Зря. Чужое в бою всегда подведет. Особенно товар Узумаки против выскочек из Канахи. Женщина задумчиво накрутила на палец бордовый локон и, томно прикрыв глаза, ласково протянула. А кто сказал, что мы собираемся воевать с Канахой? Они вас уничтожат, женщина, раскатисто фыркнул ей. Всех раздавит поодиночке. Песок не раздавили, хотя могли, мило улыбнулась Тируми. Их общение прервал Учиха. Один туман не в силах предоставить никаких гарантий Узумаки. Камень или облако легко воспользуются ситуацией, пусть и руками наемников. Узумаки сильный, но маленький клан. Избавиться от них не так сложно. Зато такие гарантии способны предоставить вы, бархатисто прозвучал ответ главы тумана. Да, и каким образом? Поднял бровь Шисуи. Она говорит о девятихвостом, сразу понял, куда все идет, Цучикаге. К тому же, нынешние бжинчурики Узумаки. Зачем разлучать семью? Неприемлемо. Наша деревня не останется без биджу. Вы наделали достаточно свитков на уровне биджу дамы, прошелестел Сосари. Вам он не нужен. Демон лишь для статуса, глупость. Вы сейчас сильнейшая деревня, как бы ни играл мускулами уважаемый Рейкаге. Куда больше, они не сильнейшие, фыркнул Цучикаге. Мизукаге подняла бровь. Да, а если вот прямо сейчас над камнем распечатают свиток, что произойдет? Или вы можете остановить их пространственную технику? Старик гневно сжал губы, но возразить по делу ему оказалось нечего. К тому же, Учиха-сан, можно провести обмен. Вы привозите себе джинчурики Семихвостого, а мы обязуемся не нападать на водопад. Да и вам заключить союзный договор между собой не проблема. Я вздохнул, Мизукаге старается не случайно. Гражданская война далась туману нелегко. Они к войне готовы чуть лучше, чем песок, то есть никак, и Шисуи это знает. Он мягко улыбнулся женщине. Договор хорошо бы заключить не только с ними, не так ли? Неожиданно, ему ответил Сосари. Верно. Рейкаге и Цучикаге одновременно скривились. Кажется, что-то пошло не так, а женщина легко рассмеялась, добив их обоих. Очень интересно, Учиха-саан, да ну нафиг, это совсем другой разговор. Одно дело сражаться против 4 стран в одиночку, а, с другой, втроем на двоих. Пусть песок и туман ослаблены, но Канаха сильнее и камня, и облака. Плюс, если моя семья поработает с союзниками, они смогут выступить лучше. Я по-другому посмотрел на Учиху. Вот значит, какой сюрприз он обещал. Я надеялся на туман, знал, что воевать им сейчас не с руки. Но песок, с которым только недавно убивали друг друга. Как? Вот ведь хитрый жук. Откуда что взялось? Был ведь таким идеалистом. Камень и облако внезапно оказались вдвоем против троих. Воевать при таком раскладе – безумие. Эйса и Анаки переглянулись, поняв друг друга без слов. Ждать дальнейшего усиления листа им не с руки, как и восстановление песка и тумана с нашей помощью. Старик Цучикаге сжал зубы, а и выпрямился, Хрустнув пальцами, они приняли решение, и судя по тому, как бурлит их чакра, отражая эмоции, они будут воевать. Шисуи помассировал переносицу и посмотрел на меня. Верно, в конце концов зависит от меня, бросит ли он врагам хоть какую-то кость или нет. Раз Сосари и Теруми подтвердили договоренности публично, у нас появился выбор. Можно воевать, только я хочу дать Карин и Наруто еще хоть немного детства. Пусть спорят между собой, кто сильнее, гуляют с друзьями, учат свои крутые техники. Обогреть руки кровью они всегда успеют, такова жизнь шиноби. Но, позже, я медленно прикрыл глаза, соглашаясь с действиями Шисуи. Коноха согласна с возвращением Узумаки на родину в водоворот и тем, что они теперь могут продавать свою продукцию остальным деревням. Также с заменой девятихвостого на семихвостого, резко произнес Учиха. Но с камня договор для водопада о нейтральном статусе их деревни. Вас это почти не ослабит, скривился Цучикаге. Однако я видел, что старик расслабился. Можно кричать, топать ногами, но воевать они не хотят. Слишком мало прошло лет с Третьей мировой, до сих пор кровоточит память о потерях, следующее поколение еще слишком молодо. Пусть война и неизбежна просто в силу устройства общества шиноби. Экономика элементальных стран плохо выдерживает запросы скрытых деревень. Чем больше бойцов, тем хуже справляется. Вот и режется каждое поколение со времен основания. Реформировать систему сложно, да и не очень понятно как. Хотя, формально, бойня начнется от того, что Коноха слишком усиливается, отжимая ресурсы у остальных. Зато, даст время вам стать сильнее. Мы же ниндзя, наше кредо, становиться сильнее, принимая новые вызовы, не так ли? Мягко улыбнулась Теруми. На этот раз в ее улыбке нашлось место искренности. После ее слов на пару минут установилась тишина, давая время обдумать ситуацию. Когда облако и камень шли навстречу, они собирались давить силой, четыре деревни против одной. Но все изменилось прямо в процессе переговоров, оставив их вдвоем. Фактор времени теперь стал еще важнее, нужно стать значительно сильнее с помощью своих свитков с техниками. В конце концов, их не так сложно повторить. Тут нет никакого кланового секрета, главное приложить все ресурсы деревни, как сделали в Конохе. А если собирать чакру не за деньги, как делали мы годами, а принудительно, вроде того, что творили последние две недели, то результаты будут феноменальные. Даже с природной энергией может что-то получиться, если Орочимару жив. Хотя на разработку рабочей схемы все равно уйдет время, и у них нет доступа к водопаду с маслом. А значит, к концентрированной природной энергии, которую можно перекачивать через Джираю, собирающего силу на горе Мьёбаку, в печати остальных пользователей. Они окажутся вынуждены собирать ее своими силами, что долго и сложно. Впрочем, кто знает, что есть у них в закромах, какие техники. Ведь убили же первого и второго, а Хаширама считался непревзойденным по силе. Шисуи говорит, что они опасны, Джирая считает так же, как и Хирузин. Давайте обсудим условия работы Узумаки, нарушил тишину Сосари. Первым пунктом предлагаю сделать свободный доступ к продукции для всех деревень, в том числе и покупки печати за чакру. Вторым – ограничение монополии какой-либо деревни на закупки. Под пунктом – ограничение доступа Конохе на 3 года. Посмотрите на несчастного Узумаки, его и так выжили до конца. На мне сошелся взгляды четверых Каге, отчасти даже сочувствующие. Я и правда так хреново выгляжу. Полгода, быстро поправил Казе Каге Шисуи. 2,5, не меньше, фыркнул Анаки. Они пустились в торг, а мне теперь как-то легче дышать, когда все определено. Наконец-то перестанем пахать без продыху. Без доступа к чакре Конохи нагрузка упадет многократно. Ну и ладно, даже регенерация Узумаки имеет предел. Каге сошлись на 2 годах, вызвали секретаря, который на красиво оформленном свитке, идеальным почерком, вывел текст договора, после чего он был подписан главами деревень. Ну и я поставил автограф, куда без этого. Нарушать договор и делать печати для Конохи в серую не собираюсь. Во-первых, шпионы не спят, а во-вторых, туманный песок заплатит больше, для них наша продукция сейчас интереснее. Листу выгоднее вложить ресурсы в своих мастеров печати, им проще, они смогут свитки сразу делать. Тентин справится. Предлагаю перейти к остальным пунктам повестки, разорвал короткий миг тишины голос Мифуни. Дальше у нас нападение на сухогруз со строительной техникой. Пятый Хокаге, вам есть что сказать? Это Нукинин уважаемый Мизукаге постарался, псих с обезглавливателем. Мы не успели, охрана порта с того дня сильно усилена. Мы готовы прислать своих людей в помощь и предоставить дополнительную информацию о Забузе. Проблемы с поставками нам не нужны», — поморщилась Теруми. «Хорошо, тогда следующий пункт повестки». Темы менялись, вспыхивали споры, что-то решали быстро, другое долго обсуждали. После короткого перерыва на обед Каге продолжили говорить, потрясая документами и вспоминая старые грешки. Дошло до того, что под вечер и сцепился с Теруми по поводу какого-то мелкого островка в океане, и на этом моменте Мифуни вмешался. «Предлагаю завершить встречу. Я вижу, вы исчерпали основные темы». Возражений не последовало, устали все. Старухи, чье и вовсе принесли кресло, где она, в нарушении протокола, задремала. Но кто скажет плохого? Бабка совершенно легендарная, заслужившая уважение, когда половина собравшихся еще на свет не появилась. С трудом удерживая глаза открытыми, я переместил нас троих в деревню. «Поздравляю с Семихвостым», — зевнул я, пожимая руку Учихе, прежде чем отправиться домой. «Хорошее приобретение». Такой же уставший Учиха поморщился. «С паршивых овец хоть шерсти клок, да и вообще, Джирай обо всем договорился». Сам беловолосый польщенно усмехнулся. Выглядел жабий мудрец возмутительно бодро, проспав большую часть встречи в комнате для сопровождающих. «Ты как, Ясуакун, сильно обижен на Канаху?» С хитрой усмешкой поинтересовался бывший наставник. «Очень, аж спать не смогу», вырвался у меня еще один зевок. «Завтра буду на вас кричать и топать ногами, а сегодня – отдыхать». С этими словами я перенесся прямиком на свою кровать, уснув раньше, чем голова коснулась подушки. На следующий день, наплевав на все дела, валялся под одеялом, пока от сна не заболела голова, отрываясь за последние недели, а открыв глаза, остался лежать, осмыслив вчерашний день. Результатами доволен. Деревни втянутся в гонку вооружений, оттягивая основной конфликт. Конечно, когда он разразится, все станет масштабнее, чем в прошлые сражения, техники в дело пойдут такие, как ни в одной войне раньше. Но есть у меня пара мыслей, как снизить смертности в этом случае. Должно получиться. И на этом проекте узумаки могут прилично заработать со всех деревень. В идеале, пустить войну в формате относительно ограниченного конфликта, а не скатываться в глобальную мясорубку. Раз шиноби созданы для боя, им надо его предоставить. Но вот со смертностью и уровнем ожесточения стоит поработать. Задумчиво хмыкнув, оделся и, спустившись из спальни, по времени Канахи уже вечером, застал в сборе всю семью. «Сын, говорят, узумаки должны покинуть селение», сделав глоток кофе, откусил кусок бутерброда с ветчиной и, не переставая жевать, кивнул. «Да как же!» — воскликнула Карин. «Куда? Зачем?» «Еще глоток, запивая еду», и я односложно откликнулся. «Водоворот! Иначе начнется война, Наруто с нами, и глаза не попросит», — прищурилась мама. «А у них есть кто-то, способный ими владеть?» Цунади вытянет. А захочет ли, мам? И вот на это ей ответить нечего. Цунади точно не захочет рисовать на своей спине еще одну мишень. Подожди, Аники. А распределение в команду, как же Хинато-тян? Карин воскликнула. То есть не сомневаешься, будто попадешь с ней в одну команду? Хиаши-сан обещал, стыдливо отвернулся от сестры блондин. Понятно все с вами, вздохнула Карин. И уже мне, брат, но там одни развалины. Придется строиться заново. Согласился я. Ты так и не сказал, как быть с Хинато-тян. Для тебя разве имеет значение расстояние, Наруто? Или тебе кто-то запрещает с ней тренироваться? Он погрустнел. Я бы хотел быть в одной команде. Тут у меня в голове щелкнуло. А ведь братец ревнует. Вроде ни к кому, но оставлять девочку с кем-то другим не хочет. Прикинув варианты, я хмыкнул. Так позови ее с нами, когда мы обустроимся. Вот вам и команда. А так можно? Вмиг повеселел блондин. Кто знает, попробуй, я пойду посоветуюсь. Он исчез, уйдя в печать к родителям, а мама обвела сожалеющим взглядом кухню. А дом на кого? А храм? Лавку? Как же мы без чакры отселения? Я усмехнулся. Все с собой заберем, кроме лавки, разрешение получено. При желании, можешь и работать остаться. Сложно запереть на острове семью, все в которой могут перемещаться куда угодно. И кстати об острове. Отправимся проверить новые владения, мама поморщилась, но кивнула. Карин протянула руки, и мы оказались в темноте. Пришлось совершить 4 корректировки, пока мы не оказались на холме, с которого открывался вид на руины небольшого городка, раскинувшегося на обеих сторонах устья реки. Когда-то их соединял мост, от которого в наши дни остались одни обломки. Селение оказалось больше, чем я думал, были даже довольно высокие здания когда-то. Среди обломков бетона и кирпича пробивалась трава и молодые деревья, немного разбавляя унылые виды. Мама поморщилась, посмотрев в сторону останков одного из домов, и нас медленно подняло вверх, на высоту в полкилометра над развалинами. Отсюда виднелись обломки моста в воде и весь масштаб проблем. Впрочем, кое-кто увидел и возможности. «Это все наше, можем использовать как угодно, а что бы ты хотела, Карин?» Поднял я бровь. «Не знаю, дом больше, сад, грибницы, для нас четверых хватало места и в Канахе», вздохнула мама. «Давайте возвращаться, а завтра приступим к осмотру руин. Нужно выбрать и расчистить место под дом, заодно разобраться с водоснабжением, электричеством и канализацией. Оно в Канахе центральное, а здесь придется искать другие решения». Вернувшись домой, я достал планы, оставленные строителями при ремонте дома, оценивая, где придется перекрыть коммуникации, когда вырежем участок из окружающего ландшафта печатью. От изучения плана канализации, разложенного на столе в гостиной, меня оторвали мягкие шаги Кушины Узумаки, остановившейся напротив. Свернув бумаги, я вопросительно поднял глаза на женщину. «Значит, водоворот, Ясуакун, и никакого шанса остаться для сына в Канахе. Он обучен всему нами изученному, нами Казисан. Дело ведь не в одном девятихвостом, а еще и самом Наруто. Я не брала фамилию мужа, Ясуа. Зови по имени», — улыбнулась она. «Я видела ваше изобретение. Минато в восторге, очень благодарит. Говорит, что сами мы никогда не сделали бы сына настолько сильным. Он четвертый». «Вот именно. Насколько сильный сын у третьего? Много ли свободного времени остается у Шисуи? А еще ваша идея покупать чакру в обмен на свитки? Гениально. Столько практики в техниках, это потрясающе». Я почесал в затылке. «А чья придумка вообще? Помню, затея с хранилищем для семьи под чакру, вроде, моя. Или нет? А уже когда решали вопрос с лавкой, как-то само собой считалось, что нам нужна такая опция. Но я к тебе не за этим, Ясуа. Можешь отвезти меня в водоворот? Конечно, когда хотите». Она оглядела лист со схемой канализации. «Сейчас не занят», — я улыбнулся и протянул руку, запечатывая нас обоих. «Коррекция, еще одна, и вот мы стоим на том же месте, где и утром с семьей». Кушина отпустила мою ладонь и с болью огляделась вокруг. «А я и забыл. Водоворот-то разрушили уже после ее отправки в Канаху. Она застала деревню целой. Кушина-сан, подождите здесь». Быстро вернувшись домой, подхватил большой блокнот, карандаши, спустя мгновение, опять встал перед Узумаки. «Вы бы не могли провести экскурсию, нужно записать, что здесь где располагалось. Может, вспомните имена, истории. Наруто будет очень рад». Она расплылась в улыбке. «Он уже вытряс из меня полсотни имен, Ясуа. Не думала, будто у него окажется такой интерес к клану. Я сама и близко не интересовалась его историей, как Наруто. А вы росли в приюте?» — поднял бровь я. Женщина резко оскалилась, с раздражением выплюнув: «Сарутоби, старый козел. Я умоляла его перед смертью позаботиться о сыне, а он запихал его в приют. Или Джирая. Почему деревня, ради которой мы пожертвовали жизнью, не смогла заботиться нормально о нашем сыне? Почему для этого потребовались Узумаки и травы? У них у всех имелись важные причины. Пусть засунут себе их в задницу. Мы умирали, уверенные, что сын получит достойный уход и перспективы. Минато жертвовал не просто жизнью, душой. И знаешь, хорошо, что сын уходит с вами, пусть сами думают о своих важных причинах». Я ухмыльнулся. «Приятно. Боялся, что у них взыграет патриотизм и начнут капать пацану на мозги. Я благодарен Канахе, здесь много хороших людей, и от деревни моя семья видела лишь помощь. Ну да, попросили воевать за них, но ведь и сами в первых рядах идут». Шисуи не шутил, когда заявил о готовности отправить того же Саске в бой. И как-то обвинять в черствости тех, кто сам готов пожертвовать жизнью, сложно. В глупости можно, несправедливости нет. Однако хотелось бы без работы на деревню из последних сил. Да, теперь жизнь станет опаснее, но свобода это окупает, лишь бы хватило силы ее отстоять. «Кушина-сан, так покажете, где и какие здания раньше размещались? Вот тут продавали хлеб, там библиотека, здесь резиденция главы клана, а вот здесь жила я, когда была маленькой». Ее палец показывал на развалины трехэтажного дома, и я не мог не спросить: «А почему в деревне так много многоэтажных строений? Места вокруг полно. Морской климат, зимой прохладно, проще обогревать. Я скептически поднял бровь. Здесь не настолько холодно, широты совсем не те. И Кушина, увидев мою реакцию, сдалась. Хотели пустить пыль в глаза другим селениям уровнем развития и богатством. Когда клан осел здесь, многоэтажки считались вершиной прогресса. Итак, правда, проще жить. Вот в это уже реально поверить. Понты, наше все. Я ходил, записывал, местами зарисовывал. Мы обошли все постройки на обеих сторонах реки, поднялись по течению, где, в отводе, стояла гидроэлектростанция. Основные узлы выглядели даже не особо поврежденными, но все разграблено. Тут нужно звать специалистов. Прежде всего расчистка руин. Мародеры постарались, но, наверняка, найдем что-то полезное или просто красивое. У нас есть время, пока решается вопрос с Джинчурики Семихвостова. Да и Нагата надо напрячь, а то сидит у нас в лавке. То еще повышение в должности для бывшего бога, к тому же, в нелюбимой деревне, если подумать. Пусть прикоснется к корням клана, и мне нужны его 5 стихий. Риннигана у него, может, и не осталось, но полученное сродство за столько времени использования он сохранил. Каги считают, будто они нас ослабили, лишив доступа к чакре целого селения. Ха, есть Курама и Риннеган. Мы таких техник наделаем, будут трястись от ужаса при одной мысли напасть. Хотя защитных барьеров поставить придется много, как ни крути. Бедный девятихвостый, ему предстоит сильно похудеть. Глава 23. Меня направляют в команду вместо тебя, как жаль, но, надеюсь, мы с ними подружимся. Я не мог не улыбнуться на поток счастливого оптимизма, бьющие стоящие напротив девушки. Фу, Джинчурики Семихвостова оказалась на диво светлым человеком, желающим иметь больше друзей. Точно подружитесь, но заранее тебе сочувствую. В чем Узумаки-кун? Удивленно распахнулись оранжевые глаза девушки. О, поверь, ты поймешь после первой тренировки. Она яростно встряхнула короткими бирюзовыми локонами. Я сильная, моя усмешка. А если восстанавливаешься быстрее прочих, то будет еще хуже. Не пугай девушку, Ясуа, мы же не звери какие, вмешался стоящий рядом Гай. В этот момент из-за поворота вылетел Ли, на котором в полный рост стояла Тентин. И все бы хорошо, но выбежал он на руках, а Такахаши стояла на вскинутых к небу сандалиях. Девушка изящно спрыгнула, а Рок легким движением подпрыгнул и, перевернувшись в воздухе, встал нормально. Знакомься, твоя команда. Джинчурики закрыла рот, который, впрочем, моментально превратился в широкую улыбку. Я, Фуу, надеюсь, мы станем лучшими друзьями. Это точно. Против ее дружелюбия точно никто не устоит. А я спокоен за девушку, моя команда вкатает в бетон кого угодно. Ну или убежит. Ухмыльнувшись, я подождал, пока они перезнакомятся, а затем отвел Джинчурики немного в сторону. Фуу, ты не можешь зайти вечером к Цунади-сан? Мы с ней обсуждали один проект по поводу недостатка Ли. Мы так и не смогли осуществить. А вот у тебя, возможно, появится время. Недостатка? Чоуми говорит, он очень сильный. Вскинула бровки Джинчурики. Он не может использовать техники. Цунади расскажет подробности. У нас не было возможности помочь. Постоянно просили делать печати для деревни. А ты дружишь со своим Биджу? У вас должно выйти. Не может использовать техники, а как он академию закончил? Закончил, ибо сильный. Только сам он помощи не попросит, гордый. Потому поговори с Цунади, она опишет методику. Семихвостый сможет продавить Тенкицу, нужно лишь научить как. Поняв, что я не шучу, она серьезно кивнула. Я помогу. Вот и отлично. Удачи. Попрощавшись, я оставил девушку, которой показывал деревню перед знакомством с командой, и перенесся домой. Душа теперь меньше болит за обещания. Надеюсь, все получится.